18 мая. Душная ночь, будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза. Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия. Большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания. Галлюцинации я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать. О, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова. Тоскливое состояние. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или на два лишите его морфия. Воздух несытный, его глотать нельзя, в теле нет клеточки, которая бы не жаждала. Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом человека нет, он выключен. Движется, тоскует, страдает труп, он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия. Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть. Сухая, медленная смерть. Вот что кроется под этими профессорскими словами. Тоскливое состояние. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох. Легче. А вот. Вот. Мятный холодок под ложечкой. 3 шприца 3% раствора. Этого мне хватит до полуночи. Вздор. Эта запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать. Спать. Эту глупую борьбою с морфием я только мучаю и ослабляю себя. Далее в тетради вырезано 1/2 страниц. Ря. Эти рвота в 4:30. Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления. 14 ноября 1917 года. Итак, после побега из Москвы, из лечебницы доктора, фамилия тщательно зачеркнута, я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных божественных кристаллах, когда фельдшерица, совершенно терроризированная пушечным буханием… Здесь страница вырвана. Вал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм. Да что костюм? Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку. Он сказал «спасибо» и добавил: «Что же вы теперь думаете делать?» Я сказал бойко, я был в этот момент в состоянии эйфории. Я решил вернуться к себе в глушь, тем более, что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя». Ответил он так: «Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите об этом, ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому вы говорите? Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть. В особенности теперь, когда происходят все эти события, меня совершенно издергала стрельба. Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять. Тут я вспомнил все. Холодные коридоры, пустые масляной краской выкрашенные стены, и я ползу, как собака с перебитой ногой. Чего-то жду. Чего? Горячей ванны? Укольчиков 5000-ных морфия, дозы, от которой, правда, не умирают, но только, а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала. Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили. Нет-нет, изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения. Ну так найдите же способ и лечить без мучений. Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице. Профессор побагровел. «Я не тюремный надзиратель», — не без раздражения молвил он. «И у меня не бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны 2 недели назад. А между тем...» — он выразительно повторил мой жест испуга. «Я вас не держусь. Профессор, верните мне мою расписку, умоляю!» «Умоляю вас!» И даже голос мой жалостливо дрогнул. «Пожалуйста!» Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку о том, что я обязуюсь пройти весь 2-месячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и так далее. Словом, обычного типа. Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав. «Благодарю вас!» Затем встал, чтобы уходить, и пошел. «Доктор Поляков!» — раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. «Вот что!» — заговорил он. «Одумайтесь! Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу. Ну, немножко попозже. И притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя, и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы». Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица, хотя и так ее очень немного у меня. «Я, — сказал я глухо, — умоляю вас, профессор, ничего никому не говорить. Что ж, меня удалят со службы, ославят больным. За что вы хотите мне это сделать?» «Идите!» — досадливо крикнул он. — «Идите! Ничего не буду говорить! Все равно вас вернут!» Я ушел. И, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда. Почему? Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник, ты-то ведь не выдашь меня. Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм 1% раствора. Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А? По совести. Взломал бы. Итак, доктор Поляков вор. Страницу я успею вырвать. Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу. Я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда. Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм 1% раствора. Вещь для меня бесполезная и нудная. 9 шприцов придется впрыскивать. И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в кристаллах. Написал рецепт для больницы, попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело, в конце концов? Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять – способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость.